Говорит Радио Свобода. Анатолий Васильевич Кузнецов. На свободе. Беседа у микрофона. 1972-1979 год. Анатолий Кузнецов родился и вырос в Киеве, где во время оккупации он стал свидетелем массовых расстрелов в Бабьем Яру. Этот опыт лег в основу его самого знаменитого произведения «Бабий Яр». В августе 1969 года Анатолий Кузнецов попросил политического убежища и остался в Великобритании. Его имя в СССР перестало упоминаться. Книги были изъяты из магазинов и библиотек. В Лондоне Анатолий Кузнецов работал на радио «Свобода» и вел еженедельную программу в рубрике «Писатель у микрофона». Всего в эфире прозвучало 233 беседы. Создав ряд образов так называемой «исповедальной публицистики», и оставаясь при этом в русле созданной им литературной традиции. И в этом жанре он нашел себя. По словам одного из коллег, в Лондоне кончился Кузнецов-билетрист, кончился в силу редкостной, беспощадной требовательности к самому себе. Но родился Кузнецов-публицист, автор блистательных, необыкновенных бесед, составивших эпоху в работе «Радио Свобода». Москва, 2011.